Тут ее взгляд упал на подгоревшую гитару в руках Олега, на самого Олега, полностью демонизировавшегося, но даже в таком состоянии явно чувствовавшего себя весьма неуютно. На его полностью лишившийся змей волос череп, чтобы полезные зверюшки не испеклись заживо, Олег отправил их подальше, и она тихо ойкнула. Жар немедленно спал. «Вот струна порвалась», — как ни в чем не бывало, — ответил Олег, возвращая змей на место и вслед за тем принимая человеческий облик. «При игре когти все же здорово мешают». «Спасибо», — девушка виновато потупилась и вдруг прильнула к нему. Олег нашел ее губы. Вначале немного прохладные, они быстро потеплели и стали нагреваться. Тоненькая девичья фигурка у него в руках на секунду расслабилась. Олег успел почувствовать волну жара, пробежавшего по ней, а затем Гелиона аккуратно высвободилась из его объятий. Олег не смог сдержать вздоха сожаления. К его изумлению совершенно синхронно прозвучал еще один вздох. Гелиона смущенно покраснела. «Помнишь, я говорила тебе, что большая часть твоих желаний пока невозможна?» «Да, к сожалению. Я только что в этом убедился. Мне надо срочно повышать свою теплоустойчивость». Олег хитро усмехнулся. «Но когда я ее повышу, держись, соблазню, развратю, нет, тьфу, развращу и соблазню». Вот. Все еще смущавшаяся в начале этого монолога, Гелиона к концу его уже не могла сдерживать хохот. «Договорились. Считай, что уже развратил и соблазнил. Осталось теплоустойчивость повысить. Но вообще-то я не об этом, а о твоих желаниях. Я бы с большим удовольствием исполнила их все, да не по одному разу. Но, увы, пока не повысишь теплоустойчивость, это невозможно. Однако одно из твоих желаний можно будет исполнить значительно раньше прочих». Олег удивленно воззрился на нее. Девушка рассмеялась. «Нет, не это. И не это. А это еще что за поза? Я о таком и не знала. Немедленно прекрати гадать, я же возбуждаюсь». Гелиона вздохнула. «Нет, все это пока невозможно. Однако среди того хаоса, что забивает твою голову, как-то промелькнула такая мысль, цитирую. Эх, позвать бы ее на нашу дискотеку. Все парни сдохли бы от зависти, а Лёва мышатник свои сапоги б сожрал. Я, конечно, не знаю, почему этот загадочный Лёва должен съесть свои сапоги. А, пари, понятно. В общем, о желании. В том мире, где ты будешь учиться магии, конечно, вряд ли будут дискотеки, однако там будут балы, рауты, ну и другие тому подобные мероприятия. Так что, если захочешь...» Тут голос девушки налился глубиной и зазвучал торжественно. «Я, Гелиона Ясное Пламя, свободный огненный дух, дарую стоящему передо мной человеку право однократного призыва моей истинно проявленной сущности в мир его нахождения с целью...» Тут она задумалась, явно пытаясь сформулировать более-менее торжественное обозначение танцулек. В это время раздался новый голос. Густой мужской бас, донесшийся откуда-то снизу, произнес. «Геля, девочка моя, может, не надо давать поспешных обещаний?» И, перебивая его, веселый голосок, принадлежавший, похоже, весьма юной девушке, прозвучал сверху. «Привет, сестренка! Можно к тебе?» Гелиона досадливо поморщилась. «Ладно, заходите, но только в людских обличьях. У меня гость». «Да поняли уже, не глухие», — ворчливо донеслось из-под земли. Вслед за этим лежавший неподалеку валун вдруг задрожал, начал менять цвет и форму. На секунду он напомнил Олегу виденные им во время полета невероятные валуны, а затем вытянулся вверх, приобрел сходство с человеческой фигурой и застыл, обернувшись мощным, кряжестым мужчиной лет 40 на вид, с кудлатой черной бородой, обряженным в не первой свежести хитон и прожженный кожаный фартук.